У мальчика округлились глаза, и он беззащитно и обреченно косился в сторону крыльца. «Унучек ты мой, миленький!» — причитала Лукерия, растягивая слова и задыхаясь после быстрой ходьбы. «Я ж тебя по карточке узнала. Да что же это такое делается? Отчего ж ты к бабке родной не хочешь прийти? Унучек мой, Васенька, жалкий мой, а?» Увидев сморщившееся лицо мальчика с показавшимися на глазах слезами, Лукерия сразу приостановила свои причитания, села на лавку рядом. «Господи, а мать-то где?» — спросила она Васю. И тот торопливо отодвинулся от нее. «Чего ж ты, жалкий мой, глядишь так? Матка твоя где, говорю? Братик Илюша, старший-то братик, где?» «Илюша в техникуме учится. Нельзя ему приехать. А мамки нет. Мамки», — выдавил из себя Вася, еще больше пугаясь, потому что теперь вокруг него толпилось уже несколько человек. «Померла мамка. Похоронили мы ее с батей и с Илюшей». Некоторое время Лукерия глядела на Васю безмолвно, лишь хватая беззубым ртом воздух. Она перестала слышать и видеть что-либо. Лица поплыли у нее перед глазами, и она тяжело свесилась головой на бок, закатывая белые глаза. Ошунула ее баба. «Расступись, расступись!» — с готовностью захлопотала подоспевшая Варечка Черная. «Эй, сбегайте кто-нибудь за водой!» — прикрикнула она на чертычиху. Но тут же увидела перед собой Ефросинью с кружкой. Ефросинья молчала и была в той отрешенности от всего, когда человек во всем идет до конца, не обращая внимания на других. Варечка взяла кружку, с руки брызнула в лицо Лукерии. Та продолжала сидеть, грузно обвиснув всем телом, и Варечка перепугалась. «Фельдшера бы надо кликнуть», — неуверенно оглянулась она. Сердце, видать, прихватило. Ефросиня поискала глазами, кого бы из ребят послать за фельдшером. Но в это время Лукерия шевельнулась, открыла глаза, мутно уставилась на Варечку, затем на Ефросинью. «Бабоньки, где я?» — прошептала она обессиленно. Тут же, вспомнив с неожиданной быстротой и легкостью для своего грузного тела, вскочила на ноги, придвинулась к Ефросине. «Фрось, а, Фрось, с Маней-то правда, правда?» «Правда, Лукерия Митрофановна», — раздался в этот момент голос Захара, и Лукерия беспомощно повернулась к нему. «Родами померла Маня. Не хотел я тебе сообщать письмом. Сам хотел рассказать. Да видишь, как получилось». На всякий случай Варечка Черная придвинулась к Лукерии поближе, но та словно закаменела, и все стоявшие вокруг почувствовали такую ее беззащитность, что многие опустили глаза. И только один Захар глядел на нее открыто, прямо и вроде бы безразлично. Лишь на левом виске вспухла темная жилка, и бровь с той же стороны почти незаметно подергивалась. «Ты пыталась что-то выговорить Лукерье и не могла». «Я, видишь, кто же еще? Я и есть», — сказал он. И эти его слова помогли Лукерье. «Господи!» — крикнула она слабым голосом, протягивая к нему руки, бессильно роняя. «Господи, чтоб тебе и на том, и на этом свете покоя не было, сатана! Чтоб тебе твои дети глаз не закрыли! О, Господи милостивый, чтобы...» «Опомнись, тетка Лукерия», — остановила ее побледневшая Ефросиня. «Что ты несешь, опомнись? Кто в смерти-то волен? Не греши, самой недолго осталось. Отец он твоему родному внуку». Лукерия поглядела на нее непонимающе, сморщила лицо и тихо заплакала. Бабы вокруг тоже засморкались, захлюпали, переживая еще одну новость, переглядывались, качали головами, всхлипывали.